Глава 7. Ислам. Разрушительные последствия подъема ислама в 7 веке названы величайшим несчастьем христианства за всю его 2000-летнюю историю. Всего за 100 лет Палестина, где Господь Иисус прожил свою земную жизнь, и многие другие страны Средиземноморья, включая крупные центры христианства в Северной Африке, где жили такие выдающиеся личности, как Тертуллиан и Августин, все эти регионы оказались под властью ислама. Христианство начало идти на убыль, где незаметно, а где более стремительно. За несколько столетий в некоторых странах, таких как современный Алжир, Тунис и Марокко, не осталось ни одного христианина из числа коренного населения. Современные христианские общины в этих странах полностью новые и состоят в основном из первого и второго поколения выходцев из ислама. В других странах, таких как Сирия и Ирак, исторические христианские общины продержались до 21 века, хотя значительно уменьшились в размерах. Однако сегодня быстрый исход христиан, бегущих от насилия исламистов и распространения радикального ислама, означает, что эти страны тоже скоро лишатся христианского присутствия. А началось это все в Аравии, где в 622 году появилось первое исламское государство. Христианство в доисламской Аравии. В начале 7 века Аравия была зажата между двумя сверхдержавами того времени, долгое время враждовавшими друг с другом. На запад лежала Византийская империя, которая состояла в основном из христиан, а на востоке – Персидская империя, где преобладал зороастризм. Сама Аравия была по большей части языческой, в ней жили множество племен, поклонявшихся многочисленным богам. Среди этих языческих арабов жили общинами евреи, селившиеся в разных торговых городах и приносившие с собой свои синагоги, писания и раввинов. Было немало и христианских общин. Немаловажную роль в распространении христианства в Аравии сыграли христиане из Индии и Персии, но самыми первыми весть Евангелия принесли сюда христианские аскеты, жившие в пустыне и встречавшиеся там с кочующими арабами. В доисламской Аравии было порядка 8 христианских епархий, епископатов, что свидетельствует о степени распространения христианства. Одна из епархий располагалась в Наджране, где, согласно исламскому историку Ибн Исхаку, умершему около 761 года, христианство впервые пустило корни в Южной Аравии. Примерно в 500 году нашей эры люди Наджрана услышали Евангелие от сирийского строителя, каменщика по имени Фимион или Файмиюн, которого арабы схватили и продали в рабство. До этого местные поклонялись высокой финиковой пальме. Первым в Наджране уверовал его лидер Абдулла ибн Астамир, и его оазисный городок стал важным центром христианства в Южной Аравии. Другая южная епархия располагалась в Санаа, столице современного Йемена. Еще одна – на острове Сокотра, который находится в ведении Йемена. Остальные 5 аравийских епархий обосновались далеко на северо-восточном побережье. Дальше всех на севере были епархии Дарин на территории современной Саудовской Аравии и Машмахид, современный Бахрейн. Обе они просуществовали до 410 года. К 424 году там образовалась епархия Бет-Мазунайе, или Мазон, современный Оман. Историческая справка. Археологические следы христианства в доисламской Аравии. На острове Сир-Бани-Яс, недалеко от берегов Абу-Даби, имеются археологические находки христианского монастыря, который датируется примерно 600 годом. Некоторые комнаты украшены гипсовыми крестами. Это место стало доступным для посещения в 2010 году. В селении Самахеи в Бахрейне можно найти фундамент другого древнего христианского монастыря. В 1980-х годах недалеко от Эль-Джубайль в Саудовской Аравии были найдены руины древней церкви, которую датируют IV веком. Посетителей туда не пускают. Кресты, высеченные на камне, хорошо сохранились под песком много веков, укрывавшим эту церковь. В 576 году упоминается епархия Хагар, из которой позже появилась Хатта, современные Объединенные Арабские Эмираты. Вероятно, это произошло до прихода ислама и уж точно до 676 года. На каком-то этапе северных епархий находились под властью одного старшего епископа, митрополита Бет-Катрайе, современный Катар. И хотя церковь того времени обладала хорошо развитой структурой, даже в Аравии, в ней уже тогда были разделения. Во-первых, по национальному признаку – сирийцы против персов, а во-вторых, по ряду горячо оспариваемых богословских взглядов. Мухаммед. Согласно исламской традиции, один язычник-араб, торговец по имени Мухаммед, родившийся в 570 году, начал в возрасте 40 лет получать, как ему казалось, послание от Аллаха для человечества, которое передавал ему ангел Джабриил, Гавриил. Эти послания, получаемые им больше двух десятилетий, были позже собраны и записаны его последователями. Так появился Коран. Мало кто в Мекке, родном городе Мухаммеда, поверил в его учение о едином истинном Аллахе. Отвержение переросло во враждебность, а враждебность в насилие. Мухаммеду и его небольшой группке последователей пришлось бежать из Мекки. Немало евреев и христиан того времени симпатизировали учению Мухаммеда благодаря его акценту на веру в единого Бога и осуждению язычества. В любом случае, Мухаммед на тот момент признавал авторитет иудаизма и христианства и проповедовал только среди язычников. Так что между тремя этими учениями были, можно сказать, добрые взаимоотношения. И неудивительно, что Мухаммед послал некоторых из своих последователей, страдавших от гонений, в христианское царство Абиссинии, в Эфиопию, где их радушно приняли и предоставили им убежище. А сам Мухаммед с другими мусульманами отправился в другой аравийский город, который сейчас называют Медина. Народ Медины охотно принял Мухаммеда и его учение. Раздираемые много лет внутренними конфликтами, они были рады, что появился сильный лидер, который объединит, наконец, все арабские племена. Очень скоро Мухаммед стал правителем Медины, законодателем, верховным судьей и военачальником. Так появилось первое исламское государство. В течение 10 лет Мухаммед правил в Медине. За это время его армии мусульман сражались на всем Аравийском полуострове, завоевывая, покоряя и насаждая повсюду ислам. Это был джихад. Также в это время у Мухаммеда возникли трения с некоторыми еврейскими племенами, которые отказывались признавать в нем пророка и следовать обычаям ислама. В ответ на это Мухаммед изменил свое первоначальное учение и велел своим последователям относиться к иудеям и христианам как к врагам, а не как к друзьям. В 632 году Мухаммед умирает. К тому времени ему уже в той или иной степени были подчинены все племена Аравии, включая те, что в Мекке. Преемники Мухаммеда. Все халифы, правившие арабами-мусульманами после Мухаммеда, следовали его примеру и воплощали в жизни его планы. Они продолжили завоевывать земли и подчинять их исламу. Начали они с христианской Византийской империи. В 635 году армии арабов-мусульман захватили Дамаск, а в 636 году всю остальную Сирию. В 638 году они взяли Иерусалим, в 642 году Александрию и весь Египет. В тот год, когда пал Египет, мусульмане начали наступление на Персидскую империю, и к 652 году она тоже была завоевана. В то же время они начали продвижение на запад от Египта по всей Северной Африке, и в 711 году перебрались в Испанию через пролив, который позже будет назван Гибралтар. Из Южной Испании мусульмане продвинулись на север до территории современной Франции. Тем временем другая армия мусульман двигалась по Средиземноморью и в 1717 году начала осаду Константинополя, столицы Византии. Христианский мир оказался под угрозой быть полностью окруженным исламом. Но этого не произошло благодаря двум военным победам, которые приостановили движение мусульманских армий. Византийский император Лео III решительно противостоял арабам, которые спустя год сняли осаду Константинополя. Вооруженные столкновения продолжались по всей Малой Азии, но к 800 году в районе Таврских гор закрепилась граница между Византией и Исламской империей. В 732 году Карл, правитель франков, поразил арабов в битве при Пуатье и изгнал их обратно на юг, за Пиренеи. Благодаря этой победе он стал известен как Карл Мартел, что означает «молот». Христиане под правлением ислама. Исламский закон, шариат, складывался на протяжении 6 столетий, но основывается он строго на посланиях Мухаммеда, разных его учениях и на его личном примере. Шариат устанавливает множество подробных предписаний, регулирующих повседневную жизнь не мусульман, то есть христиан, иудеев и последователей других религий, живущих под правлением ислама. Основной принцип гласит, что такие люди, которых называют зимми, не могут быть полноценными гражданами общества. Они обладают второстепенным статусом, более низким, по сравнению с мусульманами, что отражалось на всех аспектах жизни общества. Кроме этого, они должны были платить особый подушный налог под названием джизия в знак признания своего подчинения мусульманскому правлению. Историческая справка. Ислам – жезл Божьего гнева? Примерно 75 лет спустя после завоевания христианской Сирии арабами, Сирийская православная церковь, размышляя о том, как все их христианские города, словно кегли, были разбиты мусульманскими армиями, пришла к заключению, что ислам – это суд Божий над ослабевшей церковью, погрязшей в нечестии и растлении. Они решили, что Бог использует ислам, чтобы наказать свой своенравный народ, как он использовал Ассирию в ветхозаветные времена. Отступничество, бегство или мученичество. Считаться презренными чужаками на своей собственной земле, ежедневно страдать от унижения и бесправия, подчиняясь предписаниям зимми, а нередко испытывать и открытое гонение, все это было настоящим испытанием веры, которое, к сожалению, многие христиане не выдерживали. Отступничество – очень жесткое слово, но что было, то было. Потому что там, где христианство исчезло, это произошло главным образом из-за того, что христиане предпочли обратиться в ислам ради более легкой жизни. Патриарх Исаяб III в тревоге писал об отступничестве христиан в Омане и о прекращении христианских богослужений в этой епархии, которую он называет Мазон. Христиане Омана отказались от своей веры исключительно из материальных соображений. Их не принуждают ни огнем, ни мечом, ни мучениями. Они просто движимы желанием сохранить свое имущество, безумцы, ибо их тотчас же поглотило отступничество. Они уничтожены навеки. Увы, увы, из стольких тысяч людей, называвших себя христианами, не было принесено Богу ни одной подобающей жертвы во имя нашей истинной веры. Отчего же ваш народ в Мазоне оставил свою веру из-за них, то есть арабов-мусульман? Ведь арабы даже не заставляли их отказаться от своей религии, как признаются сами жители Мазона, а приказали им лишь отказаться от половины своего имущества, чтобы сохранить свою веру. Но они оставили веру, которая дает вечное спасение, чтобы сохранить свои пожитки в этом приходящем веке. Год или два спустя Исаяб пишет о бездействии епископа Вамана в ответ на отступничество христиан от веры. «Из тысячи десятков тысяч, принадлежавших нашему Богу, двое, которые только называются епископами, просто сидят сложа руки. Это печальное зрелище, словно памятник, от которого у церкви Божьи слезы наворачиваются на глаза, подобно соляному столбу, в который обратилась жена Лотова, пожалев о горящем Содоме». Все, кто мог, и в первую очередь образованная элита патриархов, бежали в другие страны, куда еще не проник ислам. Был великий исход таких христиан из Карфагена в современном Тунисе, когда мусульмане захватили его в 698 году. Однако было немало и мучеников. Нередко верующие тысячами умирали за Христа. Многие терпели ужасные пытки и не отрекались от Него. В конечном счете, каждый христианин сделал свой собственный выбор. Мусульманский историк Ибн аль-Асир записал, что произошло в Тунисе после того, как его завоевал берберский халиф Абд аль-Мумин 14 июля 1159 года. Мусульман Туниса он просто обложил налогом, заменив одну мусульманскую династию в Северной Африке на другую. Но вот с Зимми он поступил иначе. Он оставался три дня и предлагал ислам евреям и христианам, жившим там. Тех, кто обратился, он оставил в покое, а тех, кто отказался, казнил. Истребление христианства в Северной Африке. Когда в 430 году умер Августин из Гиппона, современный Алжир, вдоль всего североафриканского побережья насчитывалось 700 епископов. К 1053 году их осталось 5 за пределами Египта, а к 1073 году только 2. Очень скоро церковь в Северной Африке исчезла полностью, за исключением Египта. Коренные народы Северной Африки были в основном берберами, а вот жители Египта являлись потомками древнего народа фараонов и назывались коптами. У них был свой язык, коптский, который до сих пор сохранился в литургии Коптской православной церкви. Но вообще-то это мертвый язык, потому что в повседневной жизни его быстро заменил арабский язык, язык завоевателей, пришедших с Аравийского полуострова. И хотя многие христиане Египта обратились в ислам, было немало и тех, кто остался верен. В результате церковь в Египте насчитывает сегодня около 10 миллионов человек. Эти семьи, несмотря на давление и гонения, хранили свою веру на протяжении 15 веков. Исчезновение христианства в Аравии. Что же случилось с теми 8 епархиями в Аравии? Митрополия Бет-Катрайе была главной мишенью на пути продвижения ислама, и христианство там очень быстро пришло в упадок. Последнее упоминание о епархии Машмахит мы находим в записях около 650 года. Дейрин Бет-Мазунайе, Хагар и Хатта просуществовали по меньшей мере до 676 года, а затем о них ничего не известно. монастырь на острове Сир-Баньяс действовал как минимум до начала VIII века. Три южные епархии продержались дольше. В 840-850-х годах все еще действовала епархия в Санаа. Ее возглавлял епископ по имени Петр, который до этого, похоже, служил епископом в Китае. Однако большая епархия в Санаа нигде не упоминается, и нам о ней ничего не известно. Судьба епархии Наджране полна тайн. Согласно исламским источникам, незадолго до смерти Мухаммеда делегация христиан из Наджрана отправилась вместе со своим епископом в Медину и заключила с ними договор. В обмен на ежегодную дань в 2000 кусков материи и обещание в случае войны предоставить мусульманам лошадей, верблюдов и оружие, им позволялось оставаться на своей земле и продолжать жить как христиане под полной протекцией мусульман. Однако халиф Умар, годы правления 634-644 год, отмечает, что христиане нарушили мирный договор, и поэтому он изгнал их из Наджрана, а также евреев, которых он тоже считал провинившимися. Исламские источники восхваляют Умара за изгнание всех немусульман с Аравийского полуострова. Однако есть свидетельства, что христиане и евреи продолжали жить в Наджране или вокруг него вплоть до 1000 года, а то и вовсе до 13 века. На Сокотре христианство оставалось много веков. Один из мусульманских географов X века отмечает, что большинство жителей этого острова в то время были христианами. Португальский флот, прибывший в 1507 году, обнаружил, что люди поклонялись Богу у каменных крестов. Франциск Ксаверий, посетивший остров в 1542 году, встретил христиан, которые сказали ему, что они потомки тех, кто обратился от проповеди самого апостола Фомы, посетившего Сокотру по пути в Индию в 50 году. В 1593 году на острове еще было два епископа, но к приезду Джеймса Уэлстеда в 1834 году там уже жили только мусульмане. Уэлстед рассказал о разрушенных церквях и кладбищах ярыми мусульманами-ваххабитами, прибывшими на Сокотру в 1800 году. Но он предположил, что исчезновение христианства уже произошло до того, путем тихих и постепенных изменений, а не из-за какого-то насилия или истребления. Так что ваххабиты разрушили христианские памятники уже после того, как христианство само перестало существовать на этой земле. Развалины зданий остаются там по сей день.